Мы проследили за ее взглядом и уставились на гору. В этот самый момент я понял, что за нами наблюдают. Огромная змея, сотни метров длиной, обвившая верхушку горы, открыла глаза и высунула язык на пару мгновений. Купаясь в лучах солнца, она лениво смотрела на окрестный мир и не замечала нас. Я и сам не сразу ее заметил, приняв за статую. Мало ли, на что местные скульпторы способны, лишь бы увековечить великолепие этого места. Я всем телом прочувствовал силу этого зверя. И теперь, лицезрея его вблизи, я заметил, что та мощь, которую ощущаю от мегаизлома, неоднородна. И часть как раз принадлежит лениво сопящему стражу горы. Такая спокойная, но могущественная энергия. Сила излома скрыла ее от меня, но прямо сейчас я могу сказать с абсолютной уверенностью. Этот мутант по сути своей, как я назвал подобных монстров, титан, такой же, как и мой пёсель. Пятнышко, возможно, даже послабее будет. И моим спутником эта змеюка, скорее всего, не по зубам. Если сказанное Мадией правда, то вариантов, кроме как покорно послушать ее, у нас и нет особо. Ну, разве что я возьму и пойду воевать с этой милашкой. Вот бы такую в фамильеры взять. Правда, в Сибири с ее минусовыми температурами этой рептилии делать особо нечего. Впрочем, магия вполне может помочь с холодом справиться. Хм, а ты чего это так на меня смотришь? Приревновал, что ли? Отреагировала на мой взгляд амазонка. А это животинка. Она чья? В смысле, чья? Ну, кому принадлежит? Если мутант опасный, то вы его как бы убить должны были. Но вы не спешите. Ты даже уважительно стражем горы называешь. Просто так мутантов в покое не оставляют, тем более если эта гора так важна для вас. Ты что, шашечку убить вздумал? Вспыхнула Мадия. Шашечку? Удивился я. Шаша, это не просто здоровенная змея-переросток. Не просто мутант. Она страж. Страж-хранитель не только этой горы, но и всего региона. Она, как и другие звери-хранители, получившие благословение священного древа, оберегают нас от невзгод и опасностей. Даже проявлять к ней неуважение сродни нанесению глубокого оскорбления моему народу. И в мыслях не было, примирительно приподнял я руки. Просто подумал, может, ничейная, а она, оказывается, с вами связана. Ваше священное древо ее крышует, тогда вопросов нет. И не собирался я ее убивать. Зачем оно мне? Эта милашка уровнем превосходит московскую грандхимеру. Подсказал я своим соратникам, что думать о битве с этой шашей нет никакого смысла. Я бы хотел ее приручить, сделать фамильером. Кстати, очень интересно, как на нее пятнышко отреагирует. Пи, свесился с пальмы хомяк и без спроса выпустил моего дружка наружу. Пятнышко был застигнут врасплох точно так же, как и я, сидя с задранной вверх лапой, приводя в порядок свои причиндалы. Фома, ну блин, я-то ведь только мысль высказал, а не приказ. В общем, собакин мой пушистый зевнул, встряхнулся, принюхался, задрал голову и мигом начал свою трансформацию в боевую форму. Раскрыв все три зубастые пасти, он бросил вызов местному царю горы. «Идиот, убирай пса!» — закричала не своим голосом Мадия, но было уже поздно. Вызов был принят. Змея встрепенулась, высунула язык, и поверх ее тела появился голубой покров водной защиты, по которому она стремительно, как для своих размеров, заскользила вниз. «Макс, какого?» «Да я сам в шоке!» Честно признался я и попытался успокоить пятнышко, а заодно дернулся всей силой пушистого диверсанта. «Если начнут сражаться, понятия не имею, кто победит, но точно могу сказать, от горы ничего не останется, да и окрестности превратятся в выжженную землю. Не знаю, как насчет змеюки, но вот в способности пятнышка устроить ад на земле я уверен. В проход, скорее, забегайте!» Утягивала за руку сразу двоих туристов Мадия и взглядом провожала застывшего на месте от шока Буревого, который то на моего пёселя, то на змею пялился. «Еба-а-а!» — только и смог произнести он. «Спокойствие! Сейчас я пятнышко обратно отправлю, да уже без разницы. Поздно! Эй, старый, чего застыл?» Помереть захотелось, вкинув двух разведчиков в темную пещеру, Мадия пулей устремилась за Буревым. Того долго упрашивать не пришлось, и старик вскоре скрылся во тьме прохода. Пятнышко же уходить не хотел, но приказ хозяина для него закон. Фома спрятал моего цербера, и мы с пушистым диверсантом нырнули в пещеру в самый последний момент. Свет резко исчез. Лучи солнца перекрылись змеей, что потеряла своего противника. «Ну ты, додумался же!» — покачала головой сидящая на полу амазонка. «Граф, не знаю, откуда взялся этот пес и куда пропал, но, «Если это ваш фамильяр, выражаю почтение», — протянул руку и начал трясти ее без остановки наш воитель. «Я тоже собак обожаю, у меня даже псарня есть. А ваш пятнышко, мальчик или девочка, не хотите обзавестись потомственными щенятами? Так, мы с вами, вообще-то, в ловушке. Потом будете заниматься своей ерундой». Змей встревоженный возбужден. На улице теперь лучше не появляться, тем более что он легко учует, от кого собакой пахнет. А ты его по лапе еще хлопал, чтоб тебя. «Так я помою», — предложил я, как мне показалось, отличный выход. «Помой, и мозги прочисти, чтобы так больше не делать», — раздраженно ответила она и постучала по незримой стене рядом с выходом. «Только это не поможет, вы уже вошли, и вошли все вместе, да еще и со мной. Камень духа теперь непростое испытание устроит. Четверо и один наставник. Кошмар, он уже начал его, и даже я не знаю, что вас ждет. Я была уверена, что вы поодиночке с легкостью справитесь и уже к утру пройдете инициацию, но теперь, вы, в отличие от всех тех, кто сюда приходит, ничего не знаете об этом месте, и времени учить вас у меня нет. Слушайтесь моих приказов, выполняйте их, не занимайтесь самодеятельностью, и прошу, никуда не уходите, не разделяйтесь. Понятно, что ты руку тянешь. Нас не пятеро вошло, а шестеро. Протянул я на свет подземных люминесцентных грибов хомяка в ладошках нашему экскурсоводу. Ее взгляд был такой, словно она смотрела на величайшего идиота в истории. Не понимаю, чем я такое заслужил. Наоборот, предупреждаю, вот, собаку вернул в лабиринт и вообще слушаюсь ее, как она и просит. А что за порода у собаки твоей? Установившуюся тишину разбил вопрос Буревого. Я не успел рассмотреть, раз уж зашла речь, где ты ее взял? Мне так и не дали мои люди точного ответа. Даже не поняли, когда она у тебя появилась. Данные разнятся, поинтересовался и Романов. Фома, я так понимаю, кроме тебя и пятнышка, тут и все остальные фамильяры есть? Мадия, а если мы сейчас пространственной магией сюда еще живых существ нагоним уровня химеры выше, как камень духа отнесется? Мы же уже внутри ведь. Испытание будет легче пройти, уточнил я. Боже, священное древо, помоги. Почему вы такие русские? Помолчите хоть секунду. Никого никуда не выпускайте, не призывайте, за границу из лома не выходите. Если вдруг поймете, как это можно сделать, ладно, а можно хотя бы вкратце. Что за испытание нам предстоит? Не одно, а множество. Чем больше группа, тем сложнее. Сражения, загадки, проверка на храбрость, проверка на слабость, проверка таланта и силы воли. Я не знаю, что будет в этот раз. Камень духа сам выберет испытание. Нам остается только идти вперед и надеяться на лучшее. Что-то она слишком сильно нагнетает. Для человека с ее уровнем силы подобные прогулки должны быть элементарными. Она нас специально запугивает. Или же, Пи, указал лапкой в глубину тоннеля Фома. У нас гости, твою мать, пауки. Тут же раскрутил свои молоты Буревой. Ненавижу пауков. Испытания начались. Надеюсь, они будут проверять в большинстве своем наши бойцовские качества. В таком случае пройти весь этот громадный излом не составит для нас большого труда. Час спустя, да что за, злобно выругался я, стоя на объятом пламенем выступе посреди реки лавы. Никого из соратников со мной не осталось. Всех нас разбросало по разным тоннелям чудовищной силы ветром и похожей на телекинез магией, которую использовало какое-то ползающее пятно, то ли гриб, то ли лишайник, магический, с магией телекинеза, и по силе не уступающий архимагу. Бред, надо вырваться отсюда и искать своих, решил я еще раз попробовать убраться с каменного островка. Проблема была в том, что лава, стоило над ней оказаться чему-либо, выстреливала вверх и немилосердно сжигала любую выставленную защиту, а затем и все остальное. Я чуть не лишился правой перчатки за время эксперимента. Пришлось использовать чудо-гайку. Чувство маны подсказало, что еще один враг решил уничтожить меня. Он приближался, и вот мужской силуэт с золотой маской на лице вынырнул из-за поворота, идя прямо по лаве, словно по льду. «Брат, это кольцо, это сила, и эта честь должны были принадлежать мне. Я всю жизнь к этому готовился, а тут появился ты. Сегодня я устраню эту несправедливость». Владимир снял маску и, выхватив длинный меч, направил острие на меня. «Так, раз у меня есть защита от ментальной магии, поставленная предком Уром, то что это за галлюцинации добавились ко мне помимо всех моим нынешних проблем чертова испытания? Только не говорите мне, что я должен прикончить собственного брата, пусть даже и не по-настоящему. Да я этот камень духа расколю своими руками. Подножье горы близ иранской крепости Рудхан. Мастер Фаркс, который вернулся ради старых кровавых долгов и отнятого у его семьи наследия, совершил маленькую, кровавую и жестокую революцию в северных провинциях Ирана. Это большая и сложная страна, полная богатств и храбрых людей, имела свои исторические и культурные особенности, а также многочисленные конфликты между сильнейшими представителями государства. Шаткая власть в регионах империи переходила из одних рук в другие. На смену одним правящим родам приходили другие, а наложницы и гаремы переходили к победителям по праву сильного. То, что казалось диким и ужасающим в прочих частях мира, здесь было фундаментом хрупкой, но все же стабильности. Совет старейшин в Тегеране управлял и направлял ослабевшую династию, и всех все устраивало. Власть правителя была номинальной, а общий порядок в регионе берегли согласно древним законам и традициям. Если же говорить о внешних угрозах, что же, тут Иран мог без особых проблем объединиться, следуя воле своего духовного лидера, великого Аятоллы. Титул этот человек получал не только благодаря всеобщему выбору, но и реальной силе. Лишь верховный архимаг или грандмастер мог стать духовным лидером. Впрочем, он занимался больше мирскими делами да мутантами, а не политикой. Но одно его слово могло поднять бесчисленные легионы на войну. Когда мастер Фаркс, а если говорить в соответствии с традициями, эмир Али ибн Фаркс тайно вернулся в Иран, первым, к кому он отправился, был именно великий Аятолла. Тот благословил его на возвращение родных, принадлежащих Фарксу по праву земель, но не дал, как надеялся бывший наставник Максима Берестеева, своих верных воинов. «Если ты сильный человек и все делаешь правильно, люди сами пойдут к тебе», — поделился мудростью великий Аятолла с разочарованным эмиром. И вот спустя почти год войны, стоя в осадном лагере близ последнего оплота своих врагов и готовясь к последней битве, он вспомнил слова духовного лидера. 10 000 мужей, истинных воинов, верных старой клятве и долгу, откликнулись на призыв эмира Фаркса в его родном городе. Они смели приставленную стражу, пленили и разоружили тех, кто сверг их бывшего правителя и обложил город немалой данью. И эта спичка, брошенная словно на покрытые соломой поля, спровоцировала неистовый пожар в северных провинциях. Даже после многочисленных битв и смертей своих соратников, армия в 100 000 закаленных кровью и сталью воинов готовилась к последней битве. Готовилась, не зная, что битвы этой не произойдет. Эмир Фаркс вошел в свой шатер командира, узнав, что к нему прибыл посланник одной довольно далекой и маленькой страны. Далекой, но очень уважаемой не только им, но и всеми могущественными людьми в этой части мира. Только это был не посланник, бессмертный Шатри. Тут же поклонился правителю страны ассасинов военачальник. Мальчишка вырос и стал истинным мужем, командиром целого легиона верных солдат. «Я смотрю, ты, как никто другой, следуешь заветам предков, и они благословили тебя великой силой. Мало кто становился грандмастером в твои годы. Похвала первого среди ассасинов – величайшая честь для меня. Я не лукавлю, я удивлен твоему прогрессу. Ты так развился, несмотря на вынужденный побег из Ирана в далекую и холодную Россию. Ты действительно молодец. Трудности лишь закаляют наш дух, наставник. Я не учил тебя, но вы учили моего отца, пусть он был и намного старше вас, и он передал мне ваши знания, что помогли выжить. Без вашей мудрости, дарованной нашей семье, меня бы здесь не было. Возможно, чуть улыбнулся Шатри. Скажи, как ты думаешь, почему я здесь? Зачем решил навестить тебя и приветствовать нового правителя этих земель? Война еще не закончена, осторожно ответил Фаркс. Бессмертный Шатри правит одним из крупнейших и опаснейших городов на Ближнем Востоке. Городом, по силе сравнимым с целой страной. Это место, где каждый второй, одаренный и благословленный песками пустыни воин. Кроме того, даже женщины в этой стране умеют держать в руках меч и автомат, возведя военную доктрину в абсолют. Разве не закончено? С сомнением посмотрел бессмертный Шатри на столик у дальней стенки шатра, где лежал холщовый мешок, пропитанный кровью. Эмир Фаркс даже расстроился, поняв, что не сможет самолично лишить жизни своего кровного врага. «Вы сохранили много жизней моих людей и моих врагов. Спасибо вам. Не стоит благодарности. Я преследую собственные интересы. Так что, даже не попробуешь угадать, для чего я вмешался. Могу лишь предполагать, а великий, ну же, предположи, вы хотите забрать наших пленных, выкупить их жизни и увезти в сумрачную долину ассасинов, Это действительно одна из моих целей. В преддверии будущей войны, жизни воинов ценны как никогда. Незачем замуровывать их в цепи, отправлять на рудники или нанизывать их головы на пики. Я готов забрать и тех, кто добровольно сложит оружие в крепости, и тех, кого вы уже пленили. О, о какой войне говорит бессмертный? С почтением, осторожно подбирая слова, поинтересовался эмир Фаркс. Правитель царства ассасинов лишь улыбнулся и, поднявшись, зашагал к прорвавшемуся на уровень грандмастера-воителю. Уж тебе ли не знать, ведь ты работаешь на них и следуешь их воле, как и я. Удивление, смущение и шок проявились на лице наставника российского графа, но лишь на мгновение. Бессмертный Шатри между тем поднял руку и пошевелил пальцами, после чего на нем появилось точно такое же кольцо, как и на руке нового правителя этих земель. Если хорошенько постараться, то можно улучшить этот артефакт и придать ему новые свойства. Ты, очевидно, тратил свои награды на совершенствование самого себя, я же шел по пути скрытности. Сил мне и так предостаточно. Моноизвержение. Именно так, как я уже сказал, поздравление нового грандмастера и пополнение войск пленными, лишь предлог прийти сюда. Есть у меня один вопрос, очень личный. Я попрошу тебя ответить мне прямо. Надеюсь, твое уважение ко мне и моей стране соответствует тому, что ты демонстрируешь. Для собрата я готов поделиться любыми тайнами, кроме тех, что запрещены ими, кивнул мастер Фаркс. Вот и отлично. Ты же знаешь мою младшую дочь, Гюльчатай, жену султана Кемаля, о ее красоте слагают легенды, а зависть к Кемалю столь огромна, что, говорят, он может принять ванну в чане, полном слез его завистников. Да, вижу, ты знаешь, о ком я говорю. Тогда скажи мне, раз уж ты назвал меня своим мастером, почему твой ученик, твой единственный ученик дважды похищает мою дочь, и она после этого заявляет, что он легендарный повелитель ночи, наследник силы моего предка, что открыл таинство сокрытия и стал величайшим убийцей в истории нашего народа. Непонимание и неверие в глазах эмира были столь красноречивы, что бессмертный Шатри мгновенно оказался полон разочарования. Видимо, ответы на свои вопросы он здесь не найдет. Максим, мальчишка, год назад он был инвалидом, не способным сдержать в своих руках и самых простейших заклинаний. Да, я обучал его, но лишь тому, что позволит выжить и не оказаться прирезанным на улице всякой шпаной. Ты, видимо, слишком сильно погрузился в эту войну и совершенно не следишь за новостями. Маленький мальчик не просто возмужал и исцелился. Он обрел силу. Страшную силу, хочу сказать. И это даже без учета силы моего предка. А ведь я искал ее. Пытался заполучить. И даже там, Шатри пальцем указал на небеса, оказались бессильны. Сколько бы изломов я ни закрывал, сколько бы ни предлагал, они лишь разводили руками. Ты знаешь, что он одолел хранителя Стамбула. Да быть того не может. Максим едва мог собрать силу внутри себя. Не веря услышанному, заявил мастер Фаркс. И все же он теперь официально сильнейший маг России. И, возможно, он уже превзошел меня. Все мы знаем, сколь разрушителен и могуч хранитель Стамбула. Расскажи о нем. Расскажи мне о мальчишке, которого ты знал. Расскажи мне о человеке, в котором увидела живое воплощение бога моя дочь. Два контрактера наплевали на готовящуюся осаду и паникующих защитников крепости, лишенных своего правителя, чтобы поговорить о мальчишке, что сумел за год стать невероятно сильным и получить от собирателей магическую технику, о которой мечтали все поколения правителей страны ассасинов. Глава 5. Это гора, не гора, это живой лабиринт, полный ловушек и опасностей, несущих угрозу даже мне. Удивительно, как у местных амазонок получилось создать это чудо природы, и вряд ли я пойму суть их загадочного камня духа в ближайшее время. Но одно мне ясно уже сейчас. Он способен манипулировать не только маной, но вообще всем подземельем. Словно это был настоящий живой организм. Как бы я ни старался предугадать, что меня ждет впереди, все тщетно. Противники появляются и развеиваются, словно утренний туман, слишком внезапно. Вот за моей спиной никого нет, а через мгновение там уже какое-то чудо-юдо с когтями, щупальцами или другой жуткой штукой, опасной для здоровья. Отголоски магии пространства, времени, псионики, различных стихий – это лишь тот мизер, который я ощутил на собственной шкуре меньше чем за час, пытаясь прорваться через огонь, воду, лед, ветер, молнии да бесконечные пропасти. А стоило мне вырваться и подумать, что можно выдохнуть, как приключалась новая напасть. Эндуш, а ведь сперва казалось, что все более-менее нормально и опасаться нам здесь нечего. Да, тут были монстры, многочисленные пауки, стреляющие паутиной. Но мы, опытные и сильные маги-довоители, без особого труда справлялись с тысячами монстров и продвигались вперед по невероятно знакомым проходам изломов. Удивляло разве что разграничение монстров. Я привык, что если идет лавина мутантов, то она нескончаемая, и там вперемешку все лезут. И прыгающие, и ползающие, и летающие твари разных рангов. Кто первый добрался до еды, тот и молодец. А тут словно какая-то пропускная система существовала. Твари шли на нас волнами, и в каждой были монстры с конкретными свойствами и мутациями. Когда же я почувствовал и высказался, что это будет легкая прогулка и что Мадия зря переживала, незримый хранитель этого подземелья здорово удивил, раскидав нас по сторонам внезапным и очень сильным порывом ветра. И не думайте, что мы не пытались сопротивляться. Еще как пытались, только вот наши силы оказались словно заблокированы. Я действительно не смог выжать из себя и капли эфира, пока меня нес ветер. В какой-то момент я вонзил пальцы в скалу, но это не помогло мне остановиться, как я предполагал. Кусок камня просто откололся и полетел вместе со мной в совершенно ином направлении, нежели мои соратники. Когда же этот безумный ветер стих, я оказался на небольшом островке посреди реки лавы, где меня ждало новое и на этот раз индивидуальное испытание. И что самое неприятное, им оказался мой брат. Да, это была всего лишь иллюзия, непонятно как созданная, ведь у меня ментальная защита, но убить собственного брата, чтобы пройти дальше, это грёбаный камень духа. Хватило лишь пары заклинаний, чтобы это недоразумение развеялось дымом. Все же какой-то плод воображения не сравнится с настоящим магом эфира. И пусть я победил, но никакой радости не ощутил. Наоборот, разозлился настолько, что не запомнил следующие полчаса. Я крушил все на своем пути, будь то монстры или элементы помещений. Будет знать, как выводить меня из себя. В какой-то момент меня подхватил мощный поток ледяного ветра. Было холодно, а потом и больно, когда меня буквально впечатало в землю. Зато бушующая внутри ярость отступила, и я успокоился. Поднялся, встряхнул головой и огляделся. Берег озера. Везде летала пыльца, поднимаясь с цветущих светящихся лилий, стоящих на ровной водной глади. После первого же вдоха горло обожгло, легкие заболели так, что захотелось прокашляться, тело начало неметь. Эфир словно бешеный вырвался наружу и принялся уничтожать пыльцу, а уже попавшую в организм гадость взяли на себя невидимые стражи-защитники силы искры, что живут в моих клетках. В общем, энергия воителя пробудилась и очистила тело. Чем дольше я стоял на месте, тем сильнее бушевало пламя эфира, стараясь оградить меня от стремительно взлетающей вверх пыльцы. Выхода отсюда я не видел, а попытки применить часы заставляли мозг взорваться от непонимания происходящего. Радар бесился от количества врагов вокруг. Даже прорисовать маршрут до выхода не мог. Рисунок пути постоянно менялся после каждого сканирования пространства и совершенно не соответствовал тому, что я видел вокруг. Это испытание казалось каким-то диким, без выхода. Я попытался уничтожить лилии, но взамен сожженных из глубин вод появлялись новые, и все по новой, и вроде бы можно не особо переживать. Моих запасов маны хватало, но мне как-то не очень хотелось провести здесь несколько дней, недель и тем более месяцев, а потому я отправился в единственное место, куда только мог, в воду. Оказалось, что это озеро не имеет дна. Я плыл вниз, даже не набрав полную грудь воздуха перед погружением, ведь тот весь был пропитан ядовитой пыльцой. Становилось все тяжелее и тяжелее, давила глубина, мышцы деревенели. Я чувствовал, что еще немного и начну задыхаться. Высвободил наружу свою силу эфира в виде воды, воды, что была под моим контролем. Она окружила меня, уменьшив давление, и позволила двигаться быстрее. Темнота прервалась очень и очень неожиданно, и я вылетел на черное кристальное поле. Кристаллы были необычайно острыми и хрупкими. Стоило их коснуться, как они, словно мины, взрывались осколками, которые впивались в мою водную оболочку и созданный сразу после приземления магический щит, а следом они начинали вытягивать, словно вампиры, энергию воды и разрастаться. Словно живые, они за считанные мгновения покрыли меня с головы до ног, помогли ботинки. Я взлетел, замер в воздухе и принялся осторожно отделять эту кристаллическую решетку от себя. Правда, пришлось убрать и водный покров, и магический щит. Благо на тело кристаллы не реагировали и ничего не произошло, пока я возился с ними. Особенно тяжело было убирать их с излучающих ману ботинок, которые они облепили как пиявки. Выдохнув, я огляделся и увидел далеко впереди выход на высоте 10 метров. Жажда этих кристаллов забрать мою энергию просто безумная. Если я побегу по этому полю, пытаясь выбраться, я и сам стану горой кристаллов, не способной даже пошевелиться. Благо есть ботиночки, так что до выхода добраться труда не составит. Но вынужден признать, это место меня удивило. Эти кристаллы первые в мире не просто смогли с энергией эфира справиться, а смогли поглотить его, словно школьник попкорн на киносеансе. Я не ушел, когда добрался до тоннеля посреди отвесной каменной стены. Мне была интересна сила этих кристаллов, и я начал проводить эксперименты, закидывая поле перед собой различными вариациями собственной магии. В общем, эти прожорливые кристаллы питаются любым видом стихийной магии. Что бы я ни пытался сделать, они лишь радостно поглощали энергию, отчего кристаллов становилось все больше и больше. Поглощая мою магию, они трескались, разлетались и росли. Очень скоро уровень кристаллов поднялся на несколько метров, но взрывы не могли проникнуть через невидимую преграду прохода. Выходит, можно было пройти и без гравитационных ботинок. Просто надо было магию не использовать. Хм, а как тогда до выхода на высоте 10 метров добраться? В теории можно закинуть магию далеко вперед, что спровоцирует кристаллы на рост, а там и залезть по ним. Но сколько понадобится времени простому магу на выращивание 10-метровой горы? День, неделя, месяц, где взять столько маны? Да и как выжить в таких условиях? Испытуемые берут с собой столь огромные запасы еды? Вопросы никуда не деваются. Ладно, пора идти дальше. Фамильяров я не вызывал, ощущая, что любой неверный шаг может загнать даже меня в угол. Приходилось быть крайне осторожным, напрягать каждую извилину мозга, внимательно следить за окружением и прислушиваться к своим чувствам. Стихии испытывали меня на прочность, монстры пытались сожрать меня в поле антимаги. Один раз даже попал в зацикленный круг. Куда бы я ни шел, я оказывался в точке старта. Казалось, что выхода просто нет, но как-то интуиция провела. Только испытания на этом не закончились. Бесконечные комнаты с ловушками да тварями продолжались. Я пытался быть спокойным, но мое душевное пламя то и дело желало вырваться из оков этих испытаний. Я уже потерял счет времени, мое терпение на исходе. Иногда я срывался, терял контроль, ибо вся череда этих испытаний, которая заставляла моментально подстраиваться и часами быть в напряжении, раздражала. Выпускал пар я в этот раз исключительно на противниках. Непонятных, загадочных и, как правило, неубиваемых. Долбанные голиафы, для победы над которыми приходилось искать ключик. Но эти твари не сравнятся с братом в самом начале. Как же меня это выбесило. Впрочем, проанализировав спокойно нашу битву, я точно могу сказать, что этот монстр, ходящий по лаве как по полу гостиной, был не моим плодом больного воображения, а местного камня духа. Как минимум эта копия была по силе равна верховному архимагу и применяла заковыристые техники эфира. Правда, все они были из моего же арсенала. В общем, этот проводящий испытание камень взял мои мысли, мои знания, мои страхи, слепил из всего этого ситуацию, которая вывела меня из себя. Сволочь, конечно, тем не менее это был полезный урок. И защита от ментальной магии не помогла, потому что это была сила духа. Возможно, они взяли на пробу кусочек моей души, как магия, и все данные для манипуляций мной нашли именно в ней. Наконец-то я добрался до последнего испытания. Им оказалась огромная летающая рыба, способная общаться телепатически. Эта рыбина назвалась стражем и сказала, что пропустит меня лишь тогда, когда я отвечу на ее загадку. Я честно попытался сделать все как положено. Но зачем задавать мне загадки для местных детей? Я и половины слов с названиями каких-то фруктов и цветов, которые она произнесла, не разобрал. И как я должен ответить на то, что даже не понимаю? Пришлось убить рыбу. И пусть это вызвало гнев моего экзаменатора, и меня попытались убить еще десятки таких же рыбех, использовавших магию воздуха и силу гравитации, я доказал, что даже это испытание можно пройти еще как минимум одним способом, силовым. Не всегда он лучший, но порой намного более эффективный, чем попытки сломать себе мозг. Я уже был готов к очередному испытанию, но вышел в невероятную по своей красоте пещеру. Огромное, словно футбольное поле, украшенное сотней статуй, тысячи рисунков и свертков подношений местных жителей. А в центре располагался огромный 5-метровый кристалл, пылающий чистой маной. И рядом с ним сидели мои соратники вместе с Мадией. Фух, добрался-таки. Ну, наконец-то, устало выдохнула она. Все, испытания закончились, удивился я. Даже как-то не верится, что череда этих крышесносных преград, заставляющих забыть о каких-либо ограничениях магического мира людей, закончилась. Ты последний. Подойди к камню духа и прими свою награду. После подумаем, как нам выбраться из-под носа у разъяренной змеи, сказала Мадия. А она за эти дни не успокоилась. Дни, прошло не больше пары часов. А, я хотел было возразить, но затем подумал, что раз уж я испытал десятки видов магии на себе, то почему бы этому камню еще и столь редкой магией времени не обладать? Пару часов, братцы, сколько испытаний вы прошли? Посмотрел я на довольно уставших и задумчивых соратников. 4, ответил Багратион. 7, задумчиво теребил амулет, висящий на шее, Романов. 5, поднялся с земли Буревой. А ты сколько? Вот же, я перестал считать их после 20, всего же по ощущениям их было около 40, если начать вспоминать. Ну да, где-то 40 их и было. Да уж, камень духа ко мне явно неровно дышит, я побольше. 8, 9, предположил Багратион. 10, неудивительно, что ты так долго. Я тоже в одном месте по ощущениям на целые сутки застрял, продолжал в задумчивости крутить в руках артефакт главный имперский разведчик. Да больше 10, но это уже не важно. Что мне сделать? Просто положить руку на камень? Да, хватит обычного контакта, чтобы получить благословение, ответила Мадия. Я чуть насторожился. После встречи с братом этому камню не доверял и все это время, что находился в пещере, не подходил к своим соратникам. Кто знает, вдруг это очередное испытание. Следя за хмурящимися союзниками, я обошел их и подошел к камню с другой стороны. Магические щиты были выставлены, эфир наготове. Я осторожно снял перчатку и дотронулся ладонью до кристалла. Удивительная текстура, словно бархат трогаю, слегка теплый и чуть влажный. И внутри него я ощущал огромную силу, и я никак не мог ее охарактеризовать. Она была непонятна, неописуемо. Я стоял и смотрел на камень, словно завороженный, и не заметил, как мир вокруг начал постепенно исчезать. Ощущение тревоги и неправильности происходящего заставило меня отдернуть руку. Только вот камня передо мной уже не было. Огляделся. Кругом свет камня, и лишь пара речушек испещряли белоснежные поля, журча и показывая, что этот мир – не сплошная плоскость. Постепенно свет начал исчезать, и я стал различать силуэты камней, деревьев, кустов и людей, одеты в древние боевые доспехи, которые были один в один похожи на те, что носит Мадия. Вскоре люди стали выглядеть как живые, а я, моя прозрачная рука, словно у призрака, намекнула, что с моим телом не все в порядке. Я снова огляделся. Вокруг тысячи людей, воинов, а я стою в центре абсолютно голый и прозрачный. Все смотрели на меня, как на чужака, смотрели так, словно я оскорбил их, но они стояли как вкопанные с копьями, дротиками и кинжалами в руках. Лишь один человек медленно шел сквозь ряды в мою сторону. Древность. Она была лишь миг назад. Вчера мы своими руками сажали великий лес и поливали слезами звезд первый росток священного древа. Мы были на своей земле. Земле, куда нет дороги тем, кто избрал другой путь. Среди миллионов наших потомков, что следуют по нашему пути, иногда появляются другие. Те, кого готовы принять на нашей земле и даровать им капельку благословения, дабы они вернулись туда, откуда пришли, и дали всем понять, что в наш мир, на наш путь и наши земли таким, как они, дороги нет, что любое зло, специально или случайно принесенное к нашему великому лесу, ждет лишь смерть. Миллиарды мгновений прошло, тысячи духов величайших воинов присоединились ко мне, дабы даровать мудрость предков своим детям, и детям их детей, ведь в нашем лесу смерть, это не конец пути, а всего лишь маленькая остановка. Говорящий не выглядел старым и был очень внушительным. Под его кожей словно скрывались стальные канаты мышц. Амана, бурлящая внутри него, давала понять, что даже после смерти, он остается пиковым верховным архимагом. Хотя если я правильно понимаю все, что он говорит, то во времена его жизни, возможно, еще понятие архимага не существовало. Я приветствую вас всех и прошу прощения за то, что потревожил, осторожно осматриваясь и пытаясь понять, какие намерения у местных духов, ответил я, пользуясь паузой в словах древнего хранителя. Не просто потревожил, а заставил всех нас пробудиться. В отличие от своих спутников, «Ты, нарушитель, я был бы признателен, если бы вы сказали, что я нарушил, уважаемые, ты следуешь иному пути, твой путь и наш никогда не должны пересекаться, так было установлено предками моих предков, так решили те, кто получил в свои руки силу и власть над магией, над всеми ее проявлениями, а вот насчет этого, прошу прощения, я ничего не знаю, о каком пути вы говорите, лишь посвященные и понимающие всю разрушительность пересечения двух путей могут просить пропустить нас, и твои предки отправили невежду, который не ведает даже о своем пути. Мы не можем допустить, чтобы ты двигался дальше, твой приход принесет разрушение гармонии нашего мира, не знаю, чем думает пробудившийся, но мы есть камень духа, мы в ответе за наш мир и наш путь, и тебе дальше хода нет». Дух внезапно разъярился и поднял руку со своим оружием, за ним последовали и все остальные стражи-хранители, поселившиеся в этом странном камне. «Думаешь, я так просто возьму и сдамся каким-то призракам прошлого, если это мое очередное испытание, которое мне нужно пройти ради встречи с королевой амазонок и ради получения ответов, благодаря которым я смогу защитить наш с вами общий мир? Что же, подходите, хоть по одному, хоть все разом, уж чего-чего, а битвы я не боюсь». И я начал напитывать эфиром свое тело, энергия, что все так же верно следовало за мной и плескалась в моем источнике, начало преображать это призрачное тело. Я вспыхнул эфритом, сейчас я выглядел точь-в-точь как моя душа, с которой я смог познакомиться и соединиться, изучив каждый уголок собственного тела. Битва должна была разразить в любой момент, но я, как и все эти старые духи, замер, читая кружащиеся вокруг меня письмена. Точно, предок Ур говорил, что запечатает во мне какое-то послание, которое защитит меня. В моей правой руке лежало эфирное копье, готовое броситься в бой, но я застыл. На моей ладони засияло кольцо рода, единственное, что перенеслось вместе со мной в этот странный мир. Лесные призраки, поумерьте свой пыл. Потомок эфира пришел в ваш дом не для того, чтобы перечеркнуть путь, которым вы так дорожите. Его ведет великая миссия, и его ждет священное древо вместе с вашей королевой, и он пройдет дальше. Но если вы будете стоять на его пути, багрово-красная энергия эфира внезапно начала окрашивать все вокруг, а надо мной появился призрак предка Ура, я, ни секунды не колеблясь, уничтожу этот жалкий камень, полный душ глупцов и идиотов. Эфир никогда не боялся битвы, ни в час своего рассвета, ни в час заката. Он имеет право, это право ему дал я, и не вам спрашивать, достоин ли он. Глава 6. Дивный этот мир духов, созданный внутри священного камня, что так сильно похож на ядра изломов. Я был в нем своей душой и впервые ясно и четко осознавал, какая она. Моя душа горит пламенем непокорности, первозданным огнем эфира, что диктует свою волю и определяет законы всего магического мира. Я был готов сражаться, хоть и понимал, что наверняка проиграю в битве с этими удивительными душами местных воинов, которые сотни и тысячи лет оберегают место испытания и проверяют, насколько крепки души юных стражей. Те приходили сюда, познав в разы больше меня о духовных силах. Я же лишь прикоснулся к этой таинственной стихии, этому пути, что вел меня вперед по дороге магической эволюции. В итоге сражаться мне не пришлось. Не пришлось пытаться одолеть тех, кто в разы опытнее и могущественнее меня. Ведь мне на помощь пришел хранитель домена эфира. Как он сумел выбраться из своего царства, понятия не имею. Я связан эфиром с Фомой, как мастер и фамильяр. Фома же связан незримыми и, опять же, душевными путами с лабиринтом, своим проклятием и благословением. А лабиринт уже связан с сокрытой храмовой областью магов эфира. Длинный путь был у предка Ура, но это ему не помешало. Возможно, все дело в запечатанном в моих костях заклинании. Может, оно и создало прямой проход, когда активировалось. Впрочем, это лишь догадки. Вообще, предок Ур не говорил, что способен на такое, но я все равно рад его появлению. В очередной раз я убедился, что не один на этой войне. Если честно, хорошо, что про свои возможности предок Ур ничего не сказал. Лишние знания порой тормозят, как якорь, и вселяют ложную уверенность, которая так и подначивает сделать что-нибудь опрометчивое. Предку моему тоже не пришлось сражаться. Ему хватило высвободить свою тираническую энергию огненной стихии. Эта сила так походила на мою, но в то же время невероятно отличалась. И дело не в различии цветов, она просто другая. Это как смотреть на талую воду из арктических ледников и реку, текущую мимо города. И там вода, но совершенно разное. Их можно сравнивать бесконечно долго. Или вот как два разных меча. Только один выкован подмастерьем, а второй – известным мастером-оружейником. И я не хочу сказать, что моя сила грязнее, хуже или недостаточно великая, нет. Просто у нас огонь, хоть и исходит из одного и того же источника, отличается своим характером, своим поведением, стремлением. Зеленое пламя эфира целеустремленно ищет цель, желая броситься, поглотить, прожечь и победить. Оно словно хищник, который только и делает, что жаждет битвы, жаждет доказать, кто здесь самый-самый. Пламя же предка ура не такое. Оно словно старый лев, вожак прайда. Ему нет смысла кому-то что-то доказывать. Он и так знает, что сильнейший и неподражаемый. И если ему приходится пустить в ход свои когти, он не пытается победить, он готовится уничтожить, убить и превратить угрозу в пепел. И без разницы, кто перед ним. Пред королем все равны, и он всех их готов изничтожить. Никому и никогда не заставить сомневаться повелителя в том, что не существует никого более достойного, нежели он. Доминант, альфа, владыка. Предок Ур еще даже не атаковал никого, а лишь грозно припечатал словами да выпустил на волю красное пламя, но души отступили. Испуганно подались назад, боясь столкнуться с этой бескомпромиссной тиранией мага эфира. И не просто мага, а не менее слабые древние души, познавшие одну из семи граней первородной магии. Никто не осмелился бросить ему вызов, никто не осмелился перечить ему и задавать вопросы. Он был в своем праве, он требовал к себе и своему посланнику достойного отношения, которое заслужил еще тогда, когда большинство этих душ даже не знали о цели своего существования. Иди смело, дитя жизни. Кому, как не тебе и твоему аспекту эфира, вести дела с амазонками? Не существовало ни одной семьи, ни одного рода, чья сила была бы ближе к ним, нежели твоя. А я прослежу, чтобы эти старые призраки не чинили тебе препятствий. Да и ты, если местные стражи-хранители вдруг решат испытать тебя, не стесняйся проявить свою силу. Порой таким, как они, свою волю донести одним крепким ударом куда проще, нежели тысячи слов, дал напутствие старик и начал растворяться вместе со своим пламенем. Я кивнул и огляделся. Местные духи стояли с недовольными лицами на почтительном расстоянии, складывая свои ладони в странном жесте. От них в мою сторону что-то полетело и без особого труда проникло в мою душу, впиталось в нее. За считанные мгновения этот поток энергии сформировал внутри меня маленький серый огонек, что поскитался по телу и нашел свое место в моем источнике, прямо в центре лабиринта. «Благословение будет действовать год», — вновь заговорил старый призрак, что до этого совершенно иначе относился ко мне. «Если же ты, наследник воли магов эфира, вздумаешь прийти к нам позже, тебе лучше вновь наведаться в одно из мест посвящения и получить поддержку от призраков, что отметит тебя знаком доверия и символом силы, показывая, что ты достоин пройти в священные земли Амазонии. На этом все, и прошу подождать с выходом из нашего дома хотя бы час. Страж-хранитель все еще буйствует. Нам понадобится время, чтобы успокоить его. Надо же, как изменилось его отношение. Видимо, между посещением рядовых членов и главы целого рода, владеющего эфиром, все же есть разница. А если гостю еще и покровительствует некто вроде хранителя ура? Я кивнул, попутно пытаясь ощутить это серое духовное пламя внутри моего источника. Не получилось. А когда сосредоточил вниманием обратно, понял, что я вернулся к внешнему миру, никакого мира с духами уже не было. Я вновь был в пещере и смотрел на огромный камень, что мерно пульсировал энергией передо мной. Что-то ты задержался. Как все прошло? Поинтересовался Романов. Вредные старики, допрос с пристрастием устроили, но в целом ничего такого, можем идти дальше. А где Мадия? Ушла проверить священную змеюку, нарезая колбасу, ответил Багратион. Фома, спасибо, можно еще попросить хлеба, пи. Кивнул мой щекастый друг и вытащил из наших запасов еще больше вкусняшек. Себя, само собой, тоже не обделил. Новое лакомство, сумевшее подчинить часть его хомячьей души, уплеталось за обе щеки. Орешки в шоколаде, это очень вкусно, но я не рискнул совать руку в пачку. Регенерировать потом новую руку, не самое быстрое и приятное занятие. Ждали мы нашу провожатую целых полчаса. Когда она пришла, мы пикник у камня духов уже превратили в полноценное застолье. Слишком все измучились и проголодались, а еще с радостью хотели поделиться тем, какие испытания каждому выпали. Делать это на пустой желудок не хотелось, а там и бутылочку коньяка старый грандмастер вытащил, ну и понеслась. Ну что за варвары, оставить даже на пару минут нельзя. Уже в священном месте устроили непонятно что, местные не против, похлопал я камень. Им все равно, а нам потом время тратить не придется. Просто леди и сама голодна, присоединяйтесь. Заодно расскажете, что нас ожидает впереди, какие есть новости, успокоился ли священный страж, указал рукой на свободный стул Романов, снимая второй шампур с прожаренными на костре сардельками. Не самая изысканная еда, но самая уважаемая среди ликвидаторов. Жир, белки, углеводы, то, что нужно после тяжелого дня, полного беготни по лесу и пещере. Если только духи предков действительно, тяжело вздохнула она, кланяясь камню. Камень дважды мигнул энергией, давая понять, что ему все равно, или нет, я не знаю. Мы так и не разобрали, что это мигание означает. Что же, раз так, а вот наша очаровательная провожатая очень даже разбиралась в этих сигналах. Камню духа нужно еще порядка 2-3 часов, и после этого они просят покинуть гору как можно скорее, забрав с собой весь мусор, а в остальном им все равно. Так что, она приняла кусочек подсушенного костром ржаного хлеба, положила на него сардельку. Вкусно-то-то какая, какого божественного зверя вы убили? Мы все дружно рассмеялись, а Романов, сидящий рядом с ней, принялся демонстрировать чудеса тактичности и ухаживаний. И то ли ее так впечатлила сарделька, то ли коньяк в голову ударил, но спустя час она уже травила байки, положив голову ему на плечо. Ну, тут и псионикой владеть не нужно, чтобы понять, что этих двоих тянет друг к другу. И разница в возрасте ее не сильно смущает. После еще пары тостов началось время удивительных откровений. Нашей юной, милой, красивой и невероятно сильной сопровождающей было, на секундочку, 96 лет. Обалдели все. И как хорошо, что у амазонок не существует правил скрывать свой возраст. Они с ним вообще не парятся. Живительные капли священного древа благословляют стражи этой страны и даруют им не только силу, но и молодость. Понятие жизни и смерти, цели и долга, отношение к возрасту, все это так сильно отличалось от нашего мира, что даже я, будучи трезвым, испытал неслабый такой культурный шок. Мы много говорили, рассказывая ей о своем мире. Она хитро улыбалась, слушая нас, и в конце концов сказала, что мы интереснее местных, из-за своего долга и титула, а, как я подозреваю, еще из-за контракта с собирателями, она часто была в землях людей, даже порой жила там месяцами, побывала в столицах каждой страны, соседствующей с Амазонией. Она знала нашу цивилизацию очень хорошо, но рассказы о Сибири и миллионах ликвидаторов по всему миру смогли зацепить ее. Она даже сказала, что племена стражей, с которыми мы успели познакомиться, тоже своего рода ликвидаторы на службе у Великого Леса и Великой Реки. Я снова вспомнил заинтересовавшую меня тему детей и их посвящения, вспомнил про возраст нашей провожатой и спросил, способно ли их древо омолодить человека настолько, чтобы он вновь стал выглядеть как ребенок. Она лишь рассмеялась в ответ и сказала, что нет, что все, кого я называю подростками, юношами и девушками, которых мы встретили в поселении, действительно молодые, и что омоложение способны получить только такие, как она. Тут уж и остальные подхватили тему и начали расспросы. Так мы узнали, что страшный демон джунглей, как ее называли жители горного городка, где мы получали наши визы, одна из великих охотников и жнецов, подобные ей нередки в этом удивительном государстве. Но стать таким, как она, и получить благословение священного древа, способное омолодить своих великих воинов, могут лишь достигшие небывалых высот как минимум в двух вещах. Познание таинств души и магии, ну или силы воителя. Мадия была по нашим меркам верховным архимагом. О том, какая сила магии у нее, она не говорила, но мы через мозговой штурм смогли вычислить, что она хрономант, или маг времени, если говорить привычным простому обывателю языком. И происходит она из очень малочисленного, но крайне уважаемого племени, где познают таинство именно этой загадочной магии. Ну и о том, что она достигла условного потолка в изучении духовных сил, можно было понять из ее титула жнеца. Великий охотник – это познавший силу магии до последнего предела. Ну а жнец – это титул тех, кто развил свои духовные силы до наивысшей степени и получил от священного древа и своего народа великую миссию. Например, Мадия, кроме того, что зачищает изломы и уничтожает монстров, занимается еще и сбором духовных сил для священного древа с окружающих Амазонию поселений. Дереву, питание, людям, защита и безопасность. Своего рода плата за то, что охотники ее народа оберегают простых жителей от большей части монстров и мутантов, что не только по джунглям лазит, но и вокруг городов находит для себя укромные безлюдные уголки. В итоге все равно получается, что местные силы правопорядка и гвардии правителей уничтожают не меньше мутантов и закрывают изломов в Андах, нежели такие, как демон Мадия. В общем, узнали мы много интересного, даже то, что живущие по соседству люди и помыслить себе не могут. Когда же мы спросили, почему она так смело все это нам рассказывает, Мадия лишь рассмеялась и сказала, что мы гости и однажды уйдем, а гостеприимство существует и в этих сказочных джунглях. И тут в моей голове словно тумблер щелкнул. Они обязательно позаботятся о наших воспоминаниях, когда мы покинем Амазонию. Все, что было в Амазонии, остается в Амазонии. Подняла Мадия в очередной раз стакан и переместилась на колени к Романову. Что же, быть может, я и не прав, но в моей голове пазл картины их мира сложился практически целиком и полностью. Отличный тост. Присоединился я, не желая раскрывать свою догадку. А как из вас такие поразительно сильные маги получаются? У нас сильнейшие роды объединяются, пытаются породить крайне могущественное потомство с прекрасной генетикой, и то тут множество факторов и результаты не очень высокие. А страны изолированные вообще вырождаются с точки зрения магических талантов. Та же Япония, например. И еще парочка стран есть в истории. Заинтересовался этой темой Багратион. Ну, у нас есть свои маленькие секретики, ухмыльнулась Мадия. Даже интересно, когда я стану мамой, получит ли мой ребенок благословение моего племени, или сила отца окажется более подходящей. Думаю, рисковать не стоит, лучше поищу того, чья сила соотносится с моей. Эх, а если будет двойня, у тебя нет детей, несмотря на твои годы, удивился Романов. Я 10 раз была матерью-наставницей в племени, пока не стала великой охотницей, но своего дитя пока еще не родила. Слишком требовательна моя сила к избраннику. Не хочу я рисковать и прерывать линию великих магов моего племени. После ее слов наша троица одиноких здесь и сейчас пещерных волков посмотрела в глаза Романова. Кажется, его сила более чем подходит ее требованиям, раз уж Мадия так явно с ним флиртует. Да это ее. Все, что происходит в Амазонии, остается в Амазонии. Эту фразу она из нашего мира принесла. Ну и совсем уж прямыми намеками можно назвать ее фразы по поводу отношений, открытости, гостеприимства местных дам к заслуживающим доверия гостям из внешнего мира. Генофонд они явно разбавляют случайными путешественниками, сумевшими пройти испытания. А какой путешественник может пройти их и войти чуть дальше, нежели в приграничные земли? Исключительно могущественный архимаг, воин духа или кто-то другой, более сильный и серьезный человек. Если они после этого могут с легкостью стереть воспоминания о подобных дипломатически-биологических контактах, то все становится на свои места. Интересный они народ, очень интересный. К слову, а у Романова точно есть жена, дети. Так-то о нашем главном разведчике империи я мало что знаю, да и к его словам привык относиться с сомнением. И даже его сила мне до сих пор не особо понятна. Лишь куча намеков и мгновения наблюдений, никак не проясняющих даже то, к какому типу она относится. Могу только сказать, что ничего общего с родовой магией Романовых она не имеет. Романов, вроде как, совсем не против ее компании. И тут два варианта. Либо он законченный одиночка и ему все равно, а подобный флирт со стороны Мадии лишь распаляет его любопытство, либо у него множество женщин и даже жен, живущих скрытно где-нибудь совсем под носом и под присмотром разведки империи, может, даже в Кремле. Но точно могу сказать, что он совсем не такой, как Багратион, воин-однолюб, который никого, кроме своей жены, не признает. Эх, мне бы вашу молодость, с усмешкой заметил Буревой. Священное древо любезно к достойным и добрым гостям, тем более столь долго и героически ведущим битву против нашего общего врага. Я ничего не обещаю, но вполне может быть, что каждый из вас что-то получит от посещения нашего народа. Константин, не хочешь составить мне компанию, проверить, не успокоился ли змей? В глазах Романова мелькнула искра. Мадия поднялась с его коленей, оставила пустой стакан на каменном полу и потянула за собой разведчика. Удивительное местное гостеприимство, основанное на совместимости магии пришлого гостя и местных стражей, вызывало у нас троих улыбку. И ведь все поняли. Даже старый грандмастер воспрянул духом, по-другому взглянув на эту командировку. Я переглянулся с Багратионом. Ему будет тяжело удержать свои принципы при себе, но я верю в него. Что же касается меня, вряд ли на всей планете найдется хоть кто-то достаточно совместимый с последним магом эфира. Глава 7. Прошло 5 дней с момента, как мы покинули излом, и я чувствовал, что мы уже идем буквально вдоль невидимой границы внутреннего региона Амазонии. Мадия не спешила. Мы тоже. Наши души получили благословение, что должно помочь в прохождении этой незримой границы, но лучше, по словам Мадии, дать нашим телам до конца принять эту силу. По ее словам, на время путешествия к городу древних амазонок, их столице, это не слишком сильно повлияет. 5 дней путешествий по этим местам, с одной стороны, сильно воодушевили меня, а с другой, заставили относиться к амазонкам с опаской, и к Мадии тоже. Но обо все по порядку. Она была права, когда говорила, что познакомиться с этими местами, походить по ним, побродить, будет для нас полезно. И речь не только о том, что для слияния благословения камня духа с нашими душами после инициации требует времени, но и в том, что эти места, переполненные манеей, совершенно отличающиеся от нашей родной Сибири, подстегивали рост сил, развитие как магического источника, так и искры. Причем как у меня, так и моих соратников, о чем они сказали сразу же, как заметили. Пытаясь познать грани собственных сил и умений, я старался не просто принять энергию, проникающую в мое тело, но и направить в нужное для меня русло. Магические каналы ширились и укреплялись. То, что маги обычно прекращают делать годам к 15, я начал активно осваивать только сейчас. Там, где раньше эфиры мана следовали по непроходимым путям внутри моего тела, что вызывало более неприятное жжение, заглушаемое адреналином во время битвы, теперь приобретало черты осознанно созданных энергетических каналов. Сам для себя я нашел такое объяснение. Если мое тело подобно Сибири, то большая часть магических каналов в нем подобна грунтовым дорогам, наезженным колеям, по которым мана и эфир двигались как придется. А энергия Вайтия так и вовсе шла зачастую кратчайшим путем, наперерез этим тропам, созданным внутри моего тела. Сейчас я все эти тропинки бережно превращал в полноценные дороги, облагораживал, делал удобными и проходимыми, создавал развязки, перекрестки, боковые съезды и все прочее. Само собой, это благотворно сказывалось на моем теле, но у меня все равно были пределы развития этой дорожной сети, а маны вокруг слишком много. Да и, как мне кажется, со временем я стал еще быстрее впитывать в себя энергию. Излишки маны отправлялись в источник и создавали стены. День 2, и первый ярус моего храма будет полностью построен и насыщен энергией. Вместе с тем я заметил, что колонны, которые ранее находились в одной плоскости, начали менять свое местоположение. Внешний круг остался на месте вместе со стенами, а внутренние стали подниматься, как бы создавая новый ярус. Теперь мне стало понятнее, почему это сравнивают с храмом. Постепенно колонны из внутреннего круга будут подниматься выше и требовать создания новых стен. Рисунки из учебников по магическому искусству и развитию магии из бессвязного бреда, не имеющего ничего общего с реальностью, начали обретать смысл. И это стало для меня отдушиной, ведь мой путь стал чуть проще и прозрачнее. Теперь мне легче понять, на какой я стадии и что мне предстоит в дальнейшем. До этого-то я думал, что у меня вообще все идет наперекор общеизвестным теориям и практикам. Но нет, мое тело и мой источник все-таки пытаются построить этот храм, просто архитектор попался слишком мудреный, и проект он выбрал один из самых сложных. Придется постараться и не надеяться на быстрое завершение этого раунда строительства. На 7-й ранг я смогу перейти лишь тогда, когда все стены, все ярусы храма будут построены. В общем, работы мне предстоит очень и очень много. Надо набраться терпения и стараться не вылезать из мест с чрезмерными объемами нейтральной маны. Ведь лучше всего строить храм там, где в свободном доступе много строительных материалов. Энергия Вайтия тоже шаг за шагом преобразовывала мое тело. Я довольно сильно сдружился за время путешествия с Буревым. Он, в отличие от разведчиков, был куда лучше физически подготовлен и обычно шел со мной наравне, несмотря на возраст. Мы много разговаривали о природе искры и ее изменениях, о том, как он прошел свой путь воителя. Я имел возможность задать вопросы, ответов на которые нет ни в одном учебнике. И что важнее всего, я получил на них ответы. Видимо, это была своего рода плата за мои труды не только в этом походе, но и в России. Не ожидал я услышать, как Буревой воодушевленно восхищается моему рекорду по закрытым за год изломам. Я даже не знал о таком, и ведь это я еще далеко не все изломы зарегистрировал в центре ликвидаторов. Я понял, какая у меня проблема как воителя имеется. В свое время и Буревой с ней столкнулся. Из-за нее казалось, что развития нет как такового. И проблема эта, как выяснилось, нерешаемая, но теперь она хотя бы не давлеет надо мной, а называется она всему свое время. Я переживал, что отстаю по темпам развития в качестве воителя от себя как мага, но если посмотреть со стороны, то я шустрее 95%, а может, даже и большего числа воителей по темпам роста. Плюс у меня имеется преграда в теле, связанная с магией и тормозящая развитие искры. Речь идет, конечно же, о моем эфирном усилении. Этот искусственный механизм, дарующий мне нечеловеческую силу и закаляющий, восстанавливающий, укрепляющий мои мышцы, кости и кожу, не дает моим клеткам самостоятельно испытывать необходимые нагрузки для роста. Я к тому же еще и маг. Ведь что такое сила воителя? Это крупицы маны, застывшие внутри клеток тела. И чтобы расти и развивать силу воителя, этих крупиц внутри клетки и на ее поверхности должно быть больше. И сила эта должна отправляться в бой едва ли не рефлекторно. Так и поступают воители. Чем больше и чаще эта сила используется, причем выжимается досуха, тем больше места в клетке освобождается. И когда запасы начинают восстанавливаться, новые крупицы маны, как правило, занимают чуть больше пространства, чем было до этого. Главное, чтобы среда была благоприятная и маны хватало для быстрого восстановления. Иначе если энергия воителя медленно восполняться будет, то клетки успеют сжаться и новые частички не смогут занять больше пространства. Магам, пробудившим искру, поэтому и сложнее, ведь после битвы большая часть энергии, если не вся, идет сначала восстанавливать запасы источника, а уже потом в клетки. В общем, такими вот циклами и набирают мощь воители. А я сам себя этой возможности лишаю, вечно стараясь потратить как можно меньше силы искры. Еще и остатки энергии забираю обратно, чтобы оставить возможность использовать техники воителей. Не, ну а что, вдруг нападут, а я без покрова, в общем, сам себе враг. Если просто сидеть и ждать, пока потоки маны преобразят клетки, а так поступают многие, ибо риск минимальный, то понадобятся годы, а то и десятилетия на прорыв. И это только одна грань развития, описанная этим мудрым стариком. Есть еще и десятки персональных изменений внутри тел воителей. У всех все по-разному. У меня вот все изменяется равномерно вне зависимости от части тела. Каждая клетка идет к тому, чтобы эволюционировать, стать сильнее, здоровее, защищеннее и легче справляться с нагрузками. Хотя есть и кое-что необычное. Эфир вот изменил некоторые мои клетки вроде лейкоцитов, отчего моя регенерация и иммунная система стали еще сильнее, но это редкие изменения. В остальном мое тело рассчитывает на энергию воителя и использует ее для преобразования и развития. Но мой случай – это лишь один из множества вариантов. У других людей все может происходить иначе. База та же, принципы и законы роста те же, а вот подход разный. Энергия может преобразовывать не все тело сразу, а хвататься за одну конкретную часть и работать с клетками, из которых она состоит. Например, у одного воителя в первую очередь может уйти год на укрепление кровеносной системы, у другого – на укрепление кожных покровов, у третьего – на изменение внутренних органов. Потом переходит к чему-то иному. Итак, шаг за шагом, тело преобразуется.